электронной музыки. In the mix. We открывать тебе свои секреты. Я готова целую жизнь в твоем весь мир напополам, если ты рядом. Remix. Are you? Ночь по-прежнему нежна. И с тобой, и без тебя. летаем все выше, пролетая города. Ты просто дай мне своего тепла, открой мне тайны, я тебя всюду вна. Вдыхаю медленно каждую из твоих частиц, и будто бы весь этот мир без границ. Дыхай меня не спеша, не спеша. Нежно и осторожно. Вместе с тобой я твоя. Тебе все тебе нужно. Дыхай меня по чуть-чуть. Доводи меня до дрожи. Ты знаешь то, что я хочу. про тебя. Не диктует возраст. Ты симпатичен так, симпатичен так. Thank you. бестактно. Хочу снова тебя любить азартно. Ты дышишь мне в такт, так бестактно. Хочу снова тебя любить, любить. Ты дышишь мне в такт, так бестактно. Хочу снова тебя любить азартно. Ты дышишь мне в такт, так бестактно. Хочу снова тебя любить, любить. Бестактно, еще боль. Стрелки на часах, но не мою любовь. Я в твоих руках, я в твоих глазах. Отражение моей души, я не могу без тебя. Thank you. здании, пора выступать тебе. Но мысли все не о том, махнуться местами бы со мной, правда? Познакомиться с ней на концерте нравится. Быть жестче обычного, ты, наверное, не в курсе, но ей это нравится. Делать то, что ты хочешь, без оглядки на прессу. Музыка, новые звуки, но не она в твоих интересах. Ты мог пропасть на месяц, и причина одна. От тебя ждали действий, а получили слова. Like Live Mix. Are you? Танцуем вместе.